Глава 17, в которой решается вопрос повышения обороноспособности Королевской Горки. Рюрик прогостил у меня неделю. Его братва подъела мои запасы и ополовинила кубометр пива, но я не жалел. С Рюриком было весело. Вдобавок он был настоящим кладезем информации, и о моем нынешнем оппоненте, конунге Свеев, он тоже знал немало. В частности, от него я узнал, что Эрик Эймундсен не является единовластным конунгом всех Свеев, а делит власть и территорию со своим братом Энундом. И с последним Эрик не очень-то ладит. В частности, именно Энунд контролирует такой важный город, как Упсала, расположенный на противоположном берегу Балтийского моря. Его отношение к брату можно было понять хотя бы из того, что он не так давно пытался захватить принадлежащий Эрику город Бирку, причем даже привлек для этого дела союзников данов, чуть ли не кого-то из Рагнарсенов. Бирку союзники не взяли, Энунд удовольствовался выкупом, а данов послали в свободное морское плавание. Так что насчет Рагнарсенов это вряд ли. Они не из тех, кого можно кинуть и потом жить припеваючи. Еще у братьев были разногласия по поводу христианства и его адептов. Эйрик их привечал, позволял строить церкви и проповедовать, а Энунд резал. Были у Эйрика и другие недоброжелатели среди соседей, да и внутри страны. Скажем так, на Тинге его однажды чуть не лишили власти. Но Эрик в короткой, но решительной битве прикончил демократически избранного соперника, и вопрос был закрыт. В общем, можно было надеяться, что Эрик Конунг не рискнет обрушиться на меня со всей своей мощью, поскольку во время его отсутствия кто-то из конкурентов вполне способен захапать трон. А всяким ярлам, вассалам Эрика, как показывает опыт, можно навалять. В общем, я немного успокоился. Вряд ли Рюрик мне врал. Преуменьшать силу свейского конунга не в его интересах. В его интересах уговорить меня бросить мою горку и отправиться вместе с ним отжимать Смоленск. Надо сказать, как ярл-правитель, я неплохо устроился. Ближними делами, включая хозяйственные и даже судебные разборки внутри нашей, скажем так, общины, занимался Гуннар. Связями с моими кирьяльскими, если не подданными, дани они мне не платили, то союзниками занимался Сахрой. Когда мне понадобилась их поддержка, в крепость подтянулось несколько команд из 1-2 десятков ополченцев родовичей под предводительством племенных лидеров. Когда необходимость в поддержке ушла, ополченцы разошлись по домам, прихватив с собой причитающуюся долю добычи. И все. В принципе, это довольно удобно, поскольку о собственном хирде следует заботиться постоянно, а такое ополчение оно самодостаточно. Удобно, но только до тех пор, пока я со своим хирдом не вздумаю куда-то отлучиться. Потому что если я уйду из крепости по личным делам, а в это время сюда заявится неприятель, то мое королевство на горке тут же перестанет быть моим. Так что если я не хочу всю жизнь торчать на острове, а я не хочу, отбивая атаки конкурентов, надо что-то придумать. Что-то такое, что позволит моим союзникам держать оборону и в мое отсутствие. Тем более, что я в некотором роде за них отвечаю. Мы же союзники. В общем, думал над решением этой стратегической задачи, и нашел решение, которое показалось мне перспективным. И его первым этапом стал созыв полномочных представителей главных кирьяльских племен. Я озадачил этим Сахроя, подчеркнув, что я не в гости их приглашаю, а для обсуждения крайне важного для всех вопроса. Вроде как на Тинг собираю. Через 2 недели они пришли. Старейшины родов, местные жрецы-шаманы, как же без них, военные вожди и просто авторитетные мужики, которым общество доверило представлять их интересы. Толпа набралась под 100. Однако кормить их не пришлось, все взяли свое. Заодно подарки для меня хорошего и товар для торговли. В общем, подошли к делу комплексно. устроились на площади повыше пристани. Там и место довольно, и пищу есть где приготовить. Размещали их Гуннар с Сахроем. И не обошлось без споров, хотя, с моей точки зрения, все места равноценны. Учтя это, я прихватил с собой на совещание не пару дренгов, как планировал сначала, а целую пятерку, и для внушительности Стюрмира и Оспака. Мне нужен порядок, а не межродовые разборки. Ну и отца Бернара пригласил. Этот средневековый лингвист уже болтал по-кирьяльски на вполне приличном уровне. А если этого уровня не хватит, то рядом имеется Сахрой. Чтобы было понятно, что я не какой-нибудь мелкий вождь, а настоящий ярл, мои ребята постелили на землю здоровенный кусок войлока, сверху водрузили кресло, на которое, в свою очередь, водрузился я. Засим благосклонно принял подарки и отдарился по мелочи, чтобы не обидеть. А затем, наконец, озвучил то, ради чего их позвал. Начал не с главного, потому что знал, объяви я сразу о своем желании, вопли и протестов будет аж до елочных макушек. Ну, примерно как если бы в страду я потребовал половину мужиков на строительство укреплений. Так что начал я издалека, причем говорил по-кирьяльски, так доверительней. Речь подготовил заранее и ознакомил с ней отца Бернара, который выполнял роль суфлера. Для начала я напомнил, что до сей поры не брал с них дани. Народ насторожился, пояснил, дань мне не нужна. Воины мои с меча кормятся, а не щедротами населения, так что у нас все путем. А вот у них, почтенных кирьяльских старейшин, не все так радужно. Потому что будущей весной я уйду в Вик, оставив в крепости минимальный гарнизон. Минимальный, потому что и хирт у меня небольшой, так что иначе никак. Потому есть у меня серьезное опасение, что если к нам заявятся нехорошие гости, оставшиеся бойцы вряд ли сумеют удержать крепость. Такие дела. Моя речь собрания не порадовала, шум поднялся изрядный. Перспектива снова оказаться под свеями народ не воодушевляла. Покричав какое-то время и побрызгав друг на друга слюной, уважаемые люди сформулировали предложение, которое выглядело так. «А давай мы будем платить тебе дань, а ты наберешь дружину, и все будет ладно». «Нет, не ладно», — возразил я, «потому что дань эта может выйти побольше, чем та, что вы платили свеям. И не потому что я жадный, а потому что свеям надо было всего лишь держать в подчинении вас, а мне понадобится еще и от их конунга отбиваться». «Ну, насчет дани это не совсем правда». Хотя бы потому, что свеи большую часть дани и таможенных сборов отсылали конунгу, а я, понятно, этого делать не буду. Но ради общей пользы можно кое о чем умолчать. Народ приуныл. Некоторые даже закричали, что ни я, ни крепость им не нужны. Мол, леса густые, обширны, пусть вороги их там ищут, если делать нечего. Более здравомыслящие возразили, торговать все равно надо, а в лесах с этим проблема. Кто-то вспомнил, как пару лет назад, как раз зимой, злые свеи прошлись гребнем по кирьяльским чащам, и очень многим селениям пришлось раскошелиться. Причем этот сбор дани был больше похож на грабеж. Вернее, на разбой, поскольку свеи не церемонились. Брали, что видели, включая понравившихся девок, резали скотину, которой у местных и так немного, и всячески безобразничали. И никакой возможности припрятать ценное имущество не было, поскольку свеи брали заложников и грозили всех убить, если не получат требуемое. И скрыться от них было нельзя, потому что проводниками у них были те же местные, которые указывали дорогу к соседям не только под пытками, с этим у свеев тоже было запросто, а просто из желания, наконец, избавиться от безжалостных грабителей. Ну и недружественным соседям подгадить заодно, как же без этого. Я подождал, пока народ поспорит и поорет всласть, переберет старые обиды, нанесет новые, драки пресекались с моими дренгами, взятыми как раз на этот случай, и, наконец, примерно часа через два, собравшиеся обратятся ко мне с правильным вопросом. «Скажи, господин, что же нам делать?» «Обедать», — заявил я. «А после обеда я скажу вам, как избежать беды». Когда я вернулся на свой ярлский стул, Народ уже покушал и ждал моего откровения. 200 молодцов, провозгласил я. 200 лучших охотников, молодых, дерзких, а главное метких. Лучше из тех, кто уже побывал в бою. Вы пришлете их через седмицу, а я уж постараюсь, чтобы свеи больше вас не грабили. Тут же поднялся ор. Большинство, забыв о нарисованных мною перспективах, выражали бурный протест. Забрать 200 охотников, причем лучших в самый сезон, это невозможно, это просто гибель. Дав им повопить, я кивнул Стюрмиру, и тот рявкнул по-скандинавски. «Чтоб вас тролли сожрали, а ну молчать!» Вряд ли большинство присутствующих поняло точно смысл сказанного, но акустический удар сделал свое дело. Галдеж прекратился. Чтобы говорить дальше, мне пришлось прибегнуть к помощи Сахроя. «Гибель», — сказал я, — «это когда придут свеи и сдерут с вас шкуры, как с куниц». О, теперь наступила настоящая тишина. Все поняли, что это не художественный образ, поскольку знали, как обошлись свеи с пленниками этой осенью. «Я возьму у вас 200 охотников и научу их, как бить свеев», — заявил я собравшимся. «А они, если захотят, научат других. И тогда всякий, кто захочет вас обидеть, жестоко об этом пожалеет». Идею не восприняли. Сразу несколько человек закричали, что, мол, простому охотнику никогда не победить викинга. Мол, стрелы от них отскакивают, а людей они убивают так же быстро, как ласка хватает мышь. «Спроси их, Сахрой, есть ли здесь те, кто стоял со мной на стенах, когда мы надрали свеем холки?» Таких оказалось немного, всего четверо. Двоих я даже помнил. «Вы видели, как умирают воины», — сказал я ветеранам. «Точно так же, как и другие люди. Достаточно одной метко пущенной стрелы». «Но тогда рядом с нами был ты, Ярл, и твои люди», — возразил мне один из ветеранов. «И вы убили куда больше, чем мы. Не будь вас, мы бы все погибли». «Это потому, что вы не умеете сражаться». «Видите этих четверых?» — я указал на дренгов висян. «Еще летом они были такими же охотниками, как и вы. Теперь они воины». «Да, они такие сильные и умелые, как он», — я кивнул на Стюрмира. «Но случись им драться четверым против одного, я бы поставил на них». Стюрмир хмыкнул. «Ну да, я немного преувеличил. Хотя совсем немного. В 4 лука они все же создали бы, да, но очень серьезные проблемы. «Дайте мне 200 своих парней, и я сделаю из них воинов», — провозгласил я. «Мне не важно, из каких родов они будут, хоть все из одного или двух. Но после моего обучения в этих родах появятся настоящие воины. Да, эти роды набьют за эту зиму намного меньше пушного зверя. Но тем, кто силен, не обязательно бить зверя. Воинам добычу дарят люди, а не лес». Задумались. Переглядываются. Народ здесь простой и думает не быстро. Но мои слова, уверен, запали в каждое сердце. И каждый представил, что будет, если у кого-то в роду окажется много воинов, а у кого-то ни одного. Тут даже к гадалке ходить не надо, чтобы понять, кто кого построит. Без всяких свеев, что характерно. «Думайте», — сказал я. И ушел, предоставив кириалам самим принять решение, которое я знал заранее. Нет, совещались они долго. Местные шаманы тоже не остались без дела, стучали, пели, плясали, пускали дымы. В общем, активно общались с непредсказуемыми потусторонними сущностями. Однако в итоге получилось именно так, как я и ожидал. Вовсе не угроза свейского нашествия оказалась самым действенным аргументом. Люди везде одинаковы. Внешний враг, он и есть внешний. Куда важнее, чтобы сосед не стал круче, чем ты. Так что через 7 дней я получил своих рекрутов. Плюс 2-месячный запас питания на каждого из них. А как иначе? Это ж не мои люди. Довольно того, что я буду их учить. А кормежка — это не моя забота. Пока. Ну, а если кто-то проявит большие способности и пожелает пойти по пути воина и дальше, то почему бы и нет? В моем Хирде много вакантных мест.